Лёша. Глава первая. Его мозг отказывался признать рациональность слов жены. Он не поверил ни слову, но все-таки заноза осталась. Вонзилась в сознание и не хотела вылезать. Своими шевелениями доставляла ощутимую боль. В детстве Лёша панически до судорог боялся потерять маму. Он вскакивал ночью, потому что ему регулярно снилось, будто она умирает. С ревом бежал в ее спальню и прыгал на кровать. Теплое, живое мамино тело, ее приговаривание. «Тихо, тихо, все хорошо, мой мальчик, ложись, я тебя обниму. Вот так, все хорошо, закрывай глазки, спи». Были минутами подлинного счастья. В полусне, в полубреду, после кошмаров и страхов, тепло самого дорогого и сильного человека, живого и невредимого. Ничто не может с этим сравниться. Когда он подрос, сны не прекратились, даже стали изощреннее и страшнее. Мама умирала тысячами способов. Подвешенная злодеями на виселице, расстрелянная автоматными очередями, заживо погребенная в земле, рубленная мечами. Лёша просыпался в холодном поту. Очень хотелось броситься к ней. Но то был подростковый период, когда он, начитавшись книг о мужественных людях, воспитывал волю. Лежал, кусал губы, плакал и не разрешал себе броситься к маме. Он не маменькин сынок. Он перестал называть ее мамочкой, выискивал новые имена. Был временами груб и несносен. Мама злилась и не понимала, как тяжело ему рвать самую дорогую связь. У друзей тоже были мамы, нормальные, добрые, но с его мамой никто не мог сравниться. Чем больше он вырастал, тем лучше понимал это. Больно рвалась детская связь и зависимость, но на их место заступало сознание абсолютной уникальности мамы. Она могла дурачиться, вступить в сражение с главными снарядами, подушками. Могла придумывать небылицы про странных маленьких человечков, которые готовят манную кашу, пока все спят. Могла отмахиваться. «Уйди, не мешай», не в силах оторваться от книжки. Он потом пробовал читать те книжки и не мог понять, чем они интересны. Ненавидел писателей, отнимавших у него маму. Помнил имена некоторых врагов. Айрис Мердок, например. Страницы плотного текста, без абзацев и черточек диалога. Все про какие-то чувства, долго и нудно. Но мама, как только заполучит новую книгу Мердок, считай, пропала для сына. Все говорили, что мама его очень красивая. Лешка пожимал плечами. Самая красивая она была, когда никто, кроме него, не видел, когда смеялась, щекотала его и делала козу, когда носилась за ним по квартире, изображая Петьку или Анку-пулеметчицу, а Чапаевым всегда был Лёшка. Он не знал исторических фактов и кино не видел, потому что долго считал, что главными противниками смелого Чапаева были его ординарец и пулеметчица. Когда Лёшка болел, мама читала ему книги, пила заодно с ним горькие лекарства и мерила температуру. Выигрывает тот, у кого температура ниже. Вначале Лёшка все время проигрывал, а потом, к своей бурной радости, выигрывал и получал призовой мандарин. На одни его вопросы мама отвечала долго и обстоятельно, на другие округляла глаза. «Ты не знаешь такой чепухи?» Про третьи говорила, что ответ на них человек должен найти самостоятельно. В глубоком детстве, возникшее и никуда не пропавшее, хотя многое детское пропало и забылось, ощущение, он никогда не дорастет до мамы. Вот он уже сравнялся с ней по длине, стал на голову, на полторы головы выше и не дорастал. Она всегда будет выше и мудрее. И всегда будет его опекать, даже 90-летняя, старенькая и в глубоком склерозе. Женившись, Лешка не только не отдалился от мамы, но и в определенном смысле стал к ней ближе, потому что с помощью Лики, тесного общения с женским телом и психикой, понял хрупкость и легкую ранимость женщин. У них бывают заморочки, от которых в жизни не догадаешься, если открытым текстом не скажут. И еще их очень жалко. И Лику, и маму. Точно у него панцирь броненосца, а у них тонкая пленка вместо кожи. Леша позвонил отцу. «Привет, давно не виделись». «Здорово», — обрадовался Сергей. «Приедешь? Только если насчет денег...» «Сам могу тебе занять», — брякнул Лешка и вспомнил, что в бумажнике последние 1000 рублей. «Не надо», — отказался Сергей, с трудом не поддавшись искушению одолжиться у сына.